Рады приветствовать, ваше благородие. Как я понимаю, барон Ястребов, я не удивился. В магазин я позвонил заранее. Он самый. Ваш заказ уже собирают. Это займет несколько минут. Предлагаю пока выпить кофе и насладиться нашими вкуснейшими десертами. Вот это я всегда за. Я уселся в кресло и тут же налетел на местные кофе с пирожными. К слову, все оказалось на высшем уровне. Пока ел, прощупал магазин сенсорными способностями. Весь ассортимент составляли драконья еда и витамины, а также инструменты по уходу за ними. Выглядели эти инструменты забавно. Чего стоят только двухметровые ножницы для стрижки когтей. Хотелось бы посмотреть, как ими орудуют. С посетителями здесь тоже было не густо. Кроме охраны и продавца был только один посетитель, совсем молодой взлохмаченный парень. На меня он не смотрел и, кажется, присматривался к драконьей упряжи. Подозрительно. Ваше благородие, позвольте нескромный вопрос. Продавец выглядел смущенным. Зачем вам драконья еда? Насколько мне известно, за родом Ястребовых не числится драконов. Вопрос был ожидаемым, а просто захотелось. Я расслабленно улыбнулся. У меня есть деньги, у вас интересный мне товар. Может, я хочу им жонглировать или давать кошке на завтрак. Вас это волновать не должно. Кошки? Но, ваше благородие, одной шайбы корма кошки хватит на несколько месяцев. Я обжег его взглядом. Продавец понял, что ошибся и тут же замолчал. Я снова огляделся по сторонам и указал на заинтересовавшую меня картину размером с половину стены. На ней были изображены какие-то аристократы, обступившие лежащее перед ними здоровенное драконье яйцо. Они смотрели на него с уважением и даже страхом. Что это такое? О, это историческая сцена. Знаменитое яйцо императорского дракона. Голос продавца звучал торжественно. Последнее в своем роде. Уникальный дракон. Невероятная мощь. Это яйцо хранится во дворце императора уже 400 лет. И что, из него никто так и не вылупился? Нет, ваше благородие. Ходят слухи, что дело в особой древней магии. Якобы между аристократами прошлого был заключен особый договор, и дракон вылупится, только если будут соблюдены его условия. Но подробностей никто не знает, потому что договор считается утраченным. Он продолжал что-то говорить, но я его не слушал. Я чувствовал, стоящий в дальнем углу растрепанный пацан пытается прощупать меня сканирующими чарами. Причем действует очень грамотно. Если бы не чуйка следопыта, ни за что бы не почувствовал. Я резко встал на ноги, в два шага оказался рядом с ним и схватил пацана за грудки. «Ты кто такой?» Пацан смутился, но быстро взял себя в руки. «Рад приветствовать, барон Ястребов. Меня зовут Лев Зарубин. Я представитель главы агентства ликвидации аномалий, и я думаю, что нам есть о чем поговорить». Глава 21. Лаврентьев. Как Ястребов сумел это сделать? Графу Истомину было плохо. Он лежал на кровати, обернутый в два одеяла, и два сильнейших целительских артефакта уже сутки работали, наполняя его тело энергией. Окна его покоев были закрыты усиленными магией шторами, а у дверей днем и ночью дежурили два доверенных бойца из личной гвардии. Но Истомину все равно казалось, что этого мало. Ему было больно. Больно и страшно. Он считал, что его дом – крепость похлеще императорского дворца. И тот факт, что Ястребов сумел так легко его здесь достать, вызывал у него чувство всепоглощающей тревоги. А еще страх. Страх, который не прошел даже после того, как он залпом выпил бутылку сильнейшего успокаивающего зелья. «Думаю, граф, все достаточно просто». Лаврентьев смущенно спрятал глаза. «Дело в том, что он подбросил мне в карман группу термитов». Термитов Истомин сверкнул глазами. «Хочешь сказать, что это были обыкновенные термиты?» «Термиты атаковали моих парней, уничтожили беседку и склад термита, уничтожили два защитных артефакта». «Нет, ваше сиятельство, необыкновенные термиты, а принесенные из брешей. Я уже связался со специалистами гильдии. Они подтвердили, что подобные твари обитают в нескольких известных брешах, в том числе в тех, что расположены на территории Петербурга». «Лаврентьев, это не важно, где они обитают». Истомин истерично вскрикнул. «Как эти твари сумели преодолеть защитный барьер? Он настроен на уничтожение любой подозрительной активности». Защитный барьер был гордостью Истомина. Любой человек, попытавшийся войти без его личного разрешения, был бы мгновенно уничтожен. То же самое касалось боевых артефактов. И, разумеется, монстров. Проникнуть внутрь было невозможно. «Не могу знать, ваше сиятельство». Лаврентьев заранее вжал голову в плечи. «Лишь предполагаю, что Ястребов использовал какую-то неизвестную нам магию. Неизвестную магию. Никакой неизвестной магии у меня в поместье. Истомин схватил стоящий на прикроватной тумбе бокал с исцеляющим зельем и запустил его в Лаврентьева. Меткостью он никогда не отличался, поэтому бокал пролетел мимо. Тем не менее, жест Лаврентьев оценил. Истомин двигался быстро и свободно, а бросок вышел достаточно сильным. Да граф просто притворяется. Целители отлично с ним поработали. Он полностью восстановился. А вот про себя Лаврентьев этого сказать не мог. После встречи с термитами у него болело все тело. Да он сознание сохранял только благодаря выпитой 10 минут назад пачке обезболивающего. А граф даже не подумал о том, чтобы предложить своему верному слуге хоть какую-то помощь. Тем не менее, это так, ваше сиятельство. Лаврентьев пытался заставить голос перестать дрожать. Магия Ястребова оказалась непредсказуемой. Непредсказуемость. Это слово в отношении Ястребова возникало слишком часто. Да если бы Истомин только знал, что месть этому мелкому баронишке принесет ему такие проблемы. Граф был уверен, он расправится с бароном в два счета. Унизит его, лишит род финансовых средств. А затем, вдоволь насладившись его мучениями, убьет. Он делал это много раз, по совершенно разным поводам, и все всегда проходило легко и просто. Он был всего лишь графом, но мало кто в империи мог ему противостоять. Его влияние и возможности были велики. Этот Ястребов ломал саму его картину мира. «Лаврентьев, а скажи-ка мне, как эти термиты вообще оказались в твоем кармане?» Истомин подозрительно прищурился. «Может, ты заодно с Ястребовым?» «Ваше сиятельство, да как можно?» Лаврентьев всплеснул руками. «Я никогда вас не предам. Должно быть, Ястребов подбросил мне их в телецентре». Лаврентьев продолжал оправдываться, но Истомин его уже не слушал. Все нужные выводы были уже сделаны. «Ступай», — велел он. Лаврентьев тут же покинул комнату. Граф потянулся к артефакту вызова. Спустя пару секунд на пороге появился начальник его гвардии. Он давно служил роду Истоминых и успел отлично себя зарекомендовать. Да и в сражении против этих тварей он проявил себя как умелый воин. Истомин никому не доверял. Но этот человек был достаточно надежным, чтобы выполнять самые деликатные поручения. «Я считаю, что Лаврентьев – предатель. Он работает на Ястребова. Я хочу, чтобы ты его убил. Но, ваше сиятельство, начальник гвардии пытался спорить. У нас нет доказательств. Лаврентьев верно служил вам годами. Служил, пока не предал». Граф снова завизжал. «Я сказал убить. Значит, убей и не задавай вопросов». Начальник гвардии молча кивнул. Он был связан клятвой и не мог ослушаться. Отдав приказ, Истомин немного успокоился. «Как идет укрепление дома? По вашему приказу заказаны самые сильные артефакты. Еще сильнее тех, что были раньше. Броня тоже проходит последние испытания. Также продолжается набор новых членов гвардии. Сильные, обученные бойцы. Они как раз готовятся принести клятву вашему роду». «Отлично». Истомин довольно кивнул. Тут он вспомнил кое-что, о чем давно уже успел забыть. «Кстати, а где мой сын? Мальчишку давно не видно». С сыном у Истомина-старшего были сложные отношения. Отцовских чувств пацан у него не вызывал. Но это было нормально. Теплых чувств у него не вызывал вообще никто. В последнее время судьба мальчишки практически перестала его интересовать. Когда обострилась ситуация с Ястребовым, глава рода велел сыну сидеть дома и никуда не выходить. Пацан послушался, но выдержал всего пару дней. В отличие от параноика отца, ему хотелось активной жизни, тусовок и приключений. Возражать старший Истомин не стал, дал сыну свободу и запретил возвращаться домой. Объяснил он это просто: если пацан будет сновать туда-сюда, то Ястребов может использовать его в своих целях, а так он мог жить своей жизнью, не угрожая безопасности отца. Согласно моим сведениям, на данный момент все благополучно. Как и всегда, начальник гвардии был в курсе ситуации. Учебу он оставил, часто посещает бары. Кроме того, ходит в бреши. В бреши? А разве он получил лицензию? Нет, ваше сиятельство. Он ходит в общедоступные бреши. Была пара опасных ситуаций, но их удалось разрешить. Не надо грузить мне мозг. Истомин нахмурился. Пусть мальчишка делает, что хочет. За младшего Истомина-старший практически не волновался. В конце концов, у него были и другие дети. Да, бастарды. Но, в случае чего, любого из них всегда можно признать и сделать наследником. И вообще, все проблемы с Ястребовым, именно из-за этого мальчишки. Если бы он не сцепился с ним в бреши, то никаких бы проблем у него сейчас не было. Так, есть еще какие-то новости, ваше сиятельство? Больше новостей нет. Была только одна странность. Какая именно? Что-то про Ястребова. Истомин заволновался. Нет, наверное, это глупость. Начальник гвардии колебался. Дело в том, что наши одаренные заметили странную активность в двери на территории поместья. Истомин облегченно выдохнул. Активность в двери, даже слышать об этом не хочу. Все знают, что двери невозможно использовать для перемещения. Так что занимайтесь реальной работой, а не выдумывайте всякий бред. Будет исполнено, ваше сиятельство. Начальник гвардии покинул покой графа. Хочет он того или нет, но приказ Истомина выполнить придется. Все-таки он связан клятвой. Его основная обязанность сейчас – обеспечить максимальную безопасность поместья. Впрочем, дверью и в самом деле стоит заняться. Например, накинуть на нее неплохую сигнализацию, а еще направить на нее боевые артефакты, да посильнее. Просто так, на всякий случай. Начальник гвардии погрузился в работу, и не он, остальные не заметили, как дверь едва заметно завибрировала. Кажется, она готовилась вот-вот пробудиться. Агентство ликвидации аномалий, значит, я окинул пацана изучающим взглядом. Чем докажешь? Удостоверение, прохрипел пацан, в левом кармане. Он на глазах побелел и едва дышал. Моя вина, так увлекся, что не заметил, как сильно вжал его в стену. Я снизил давление, и пацан с наслаждением задышал, наполняя легкие воздухом. Он дернул рукой, и стоящий рядом со мной черепах угрожающе зарычал. Парень застыл на месте. «Лучше без резких движений», — предупредил я его, — «иначе мой питомец за себя не ручается. Можешь не досчитаться важных частей тела». Пацан оказался сообразительным. Он кивнул и очень медленно вытащил из кармана удостоверение. И в самом деле, Лев Зарубин, помощник руководителя агентства, любопытная ситуация получается. Того, что этот растрепанный парень окажется агентом, я не ожидал. Заметил я его сразу, как только зашел. Держался он неплохо, на меня не смотрел, но спина была напряжена, да и продавец на него периодически нервно поглядывал. Для себя я решил, что он нанятый кем-то шпион. Уж слишком юным и несобранным он был для агента. Но вот гляди-ка, целый агент. Удивления я ничем не выдал. С агентством ликвидации аномалий я пару раз уже пересекался, и все эти пересечения были неприятные. Они вечно пытались меня в чем-то обвинить. Волчаров и вовсе значился в моем личном черном списке. Так что и от этого пацана, Льва Зарубина, я ничего хорошего не ожидал. Будь он кем-то другим, сразу бы вышвырнул его куда подальше и даже слушать не стал. Но если он и в самом деле агент, придется его выслушать. Ну и о чем ты хочешь поговорить? Лев как раз отдышался. Было видно, он не ожидал, что я раскрою его так быстро. Он на пару секунд потерялся, но быстро сумел собраться. «Барон Ястребов, агентство готово предоставить вам помощи сотрудничества». «Да», я иронично усмехнулся. «Помощи сотрудничества в чем?» «В противостоянии с родом Драга», громко и уверенно произнес Лев. «Ух ты, становится все интереснее. И давно у агентства появилась такая привычка?» Я усмехнулся. «Какая?» Он меня не понял. «Обсуждать такие предложения у всех на глазах». Я бросил взгляд на стоящего в стороне продавца. Он изо всех сил делал вид, что пытается стереть с полки видимую ему одному пыль. Почувствовав мой взгляд, он вздрогнул. Очевидно же, что развесил уши и пытался раздобыть какую-нибудь ценную информацию. «Ой, я не подумал». Пацан паник. «Вот вечно так, не подумал он». Я повернулся к продавцу. «Есть у вас тут местечко, где двое уважаемых людей могут поговорить по душам?» «Разумеется, ваше благородие. Прошу за мной». Продавец, кланяясь на каждом шагу, отвел нас в одно из внутренних помещений. Комната была небольшой, но вполне уютной. Я просканировал ее сенсорными способностями. Ни артефактов, ни записывающих устройств здесь не было. Продавец выскочил прочь, оставив нас со Львом одних. Впрочем, не совсем одних. Черепах уселся у моих ног, буравя парня взглядом. Он немного увеличился в размерах и сейчас выглядел очень внушительно. Мне даже не пришлось ничего делать, питомец произвел на Льва впечатление. Врать и уклоняться от вопросов тот даже не пытался. «Расскажи мне все коротко и по сути, что агентство от меня хочет?» «Дело в том, господин Ястребов, что у нас возникли подозрения в адрес семьи Драга. Их союз с Меньшовыми кажется очень странным». Лева откашлялся. Говорил он уверенно, но волновался страшно. «А еще у нас есть основания полагать, что Джеймс Драго находился в штабе калейдоскопа в момент его штурма. Он бросил на меня изучающий взгляд. А пацан куда хитрее, чем кажется. Не только делится информацией, но еще и попутно пытается меня читать. Нужно с ним на всякий случай быть поосторожнее. Ничего об этом не знаю. И про калейдоскоп слышал только по телевизору. Я изображал воплощение невинности. Вы подозреваете Драго. Причем здесь я? Дело в том, что вы, Максим Юрьевич, уже неоднократно сталкивались с семьей Драго. Вас даже обвиняли в убийстве Франца Драго. А, вот как он повернул. И что с того? Да, с Драго у меня было не все гладко. Но сейчас у меня с ними все в порядке. Так что и помощь агентства мне не нужна. До свидания. Я взглядом указал ему на выход. Это была проверка. Вариантов у него было два. Либо завершить разговор и ничего не добиться. Либо раскрыть те причины, которые он пытался скрыть. Судя по взгляду, Лев мою схему понял. Вот только деваться ему было некуда. Он выбрал второй вариант. Все верно, Максим Юрьевич. У вас с ними проблем нет. Но нам известно, что Джеймс Драго отказался от вызова на дуэль. Мы полагаем, что это вызовет недовольство главы рода, Тобиаса Драго. Так что проблемы у вас вполне могут быть. Между полагать и знать, большая разница. Согласен с вами, ваше благородие, кивнул Лев. Но, Максим Юрьевич, вы умный человек, вы знаете, что Драго вас не простят. Отказ Джеймса от дуэли – это настоящий позор. Он отказался сам, под влиянием главы рода, напомнил ему я. Это ничего не меняет, причина не важна. Остальные рода увидят только то, что наследник Драго испугался барона, а это серьезное унижение. Он не сказал ничего такого, что я уже не знал. Понятно, что унижение. Для такого древнего и сильного рода и вовсе позор. Честно говоря, я и в самом деле ожидал от Драго какой-нибудь подлянки. В принципе, если этот пацан и в самом деле может мне что-то предложить, почему пришел ко мне? У агентства большие ресурсы, могли бы сработать и сами. Про вас много говорят, барон Ястребов. Ходят слухи, что вы очень сильны, и вы не боитесь Драго. Этим могут похвастаться немногие. А еще наши методы не всегда удачные. Лева почему-то смутился. Да и вообще, Драго известный род. Нужно работать аккуратно. Он даже не пытался льстить. Никакой неискренности. Говорит, и сам верит в свои слова. Должен признать, это звучит приятно. Так и скажи, боитесь, что, если узнают, что вы работаете по Драго, то будет международный скандал. Так, я усмехнулся. Лева смутился еще больше и кивнул. Ну понятно, агентство хочет сработать чужими руками. Если поймают их, то скандал будет на всю империю, и намного за ее пределами. Если против Драго попробую сработать я, то это всегда можно списать на вражду между мной и Джеймсом. Не сказать, что очень хитрый ход, но вполне рабочий. Почему вы вообще этим занимаетесь? Вы же агентство ликвидации аномалий. Где тогда аномалия? Что-то я не вижу ни брешей, ни монстров. Я буравил Леву взглядом. Драго летают на драконах и знают о них больше, чем любой другой род. Лева смотрел мне прямо в глаза. А драконы – это сама по себе большая и очень опасная аномалия. Следопыт – это мелкий человечек, говорит правду. Когда говорят про драконов, Кыш не мог сидеть в стороне. Драконы – уникальные существа. Нам нет равных. Я вгляделся в лицо Левы. Дар следопыта подсказывал, он не врал. Пытался отвечать осторожно и ничего не раскрыть, но получалось у него пока не очень. Давай прямо, твой босс знает, что ты здесь. Или ты пришел ко мне по своей инициативе. Разумеется, это поручение начальника агентства, уверенно произнес он. А вот и первая ложь, врешь. Не знаю, что тебе поручили. Наверняка обычную слежку. Но ты спалился и решил быстро, на коленке, меня завербовать. Верно, я надавил на него голосом. Сразу же почувствовал, пацан оказался неожиданно сильным и вполне уверенно сопротивлялся технике. Впрочем, сломать его было совсем несложно. Если захочу, то взломаю его сознание на раз-два. Но делать это мне не пришлось. Да, ваше благородие, вы правы. Он потупил глаза. Господин князь Крутов не в курсе моего предложения. Я улыбнулся, что и требовалось доказать. Я понял тебя, Лев. Скажу так. Твое предложение показалось мне интересным, но разговаривать с тобой не имеет смысла. Это еще почему, мои слова его задели. Вообще-то я на хорошем счету, потому что в агентстве ты никто. Решение принимает твой босс. И если я получу официальное предложение от него, то, возможно, его обдумаю. Но твоего уровня мне точно недостаточно». Лёва внимательно меня выслушал и кивнул. Обижаться даже не подумал. «Понял вас, ваше благородие. Все доведу до князя Крутого. Большое спасибо за разговор». Он пошел к двери. «А ну стоп, он замер. Как узнал, что я буду здесь?» «Навел справки. Мне сказали, что вы сделали большой заказ в драконьем магазине». Я все-таки надавил на него даром, и Лёва начал выбалтывать все, сам того не замечая. «Мне это показалось странным. Дракона-то у вас нет, вот и решил проследить. Я не думал, что вы меня так легко обнаружите. А надо думать», — хмыкнул я. «Свободен». Лёва скрылся за дверями. Я проводил его взглядом. «Интересный паренек, совсем мелкий, наверное, не старше моего нынешнего тела, но потенциально весьма толковый и очень наглый. Пытаться вот так, в лоб, меня вербовать, это нужно иметь полностью отмороженный инстинкт самосохранения. Впрочем, кое-какие выводы я для себя сделал. Решу вопрос с едой для Кыша и займусь делами». Когда я вышел в торговый зал, продавец меня уже ждал. Перед ним лежал полностью собранный мешок с едой. Кыш, увидя, сколько там лакомств, пустился в настоящий пляс. «Следопыт, ты самый лучший. Кыш так тебе благодарен. Вот-вот, вспомни, какой я крутой, когда решишь в следующий раз на меня пожаловаться», — хмыкнул я. Цена за корм оказалась огромной. Целые 70 тысяч, и это всего за месячный запас. Да на эти деньги можно было прокормить целую роту солдат. Впрочем, денег мне было не жалко. Кыш и в самом деле был очень полезен. В конце концов, почему бы и не порадовать пушистого? «Ваше благородие, вам подарок за первую покупку». Продавец поклонился и протянул мне богато украшенную книгу. «Это энциклопедия драконов Земли. Здесь указаны все виды, начиная от самого мелкого и заканчивая императорским. Благодарю. Подарки я всегда любил. А там есть волосатые драконы? Простите, не понял вопроса». Продавец выглядел смущенным. «Ну, такие небольшие дракончики, с кошачьими привычками и длинной шерсткой». Я попытался описать ему Кыша. «Владеют пространственной магией и отлично разбираются в ментальной магии». «А, я понял». Продавец улыбнулся. «Ваше благородие только что выдумал дракона. Очень интересный экземпляр, но таких в природе не существует». Я вздохнул. «Понятно, работает в драконьем магазине, а о таком драконе, как Кыш, не знает. Везде одни невежды». Выйдя из магазина, я вызвал такси. Доехав до академии, спрятал все запасы в специально созданную ловушку. «Следопыт, не будь таким жестоким. В комнате никого кроме нас не было, и Кыш выпрыгнул из убежища. Покорми Кыша, покорми. Да на, кайфуй, заслужил. Я никогда еще не видел своего дракона таким счастливым. Он на лету поймал и разом проглотил шайбу корма, а потом с наслаждением фырчал, до блеска вылизывая банку драконьих консервов. 10 минут удовольствия, и сытый дракоша отправился в убежище спать. По плану я собирался заехать к Софье. Возникла пара вопросов, и только журналистка могла на них ответить. Сделать это я не успел. Мой коммуникатор искателя издал жалобный сигнал. Я покосился на экран и тихо выругался. Вынесенное советом искателей решение продолжало действовать, и меня ждали на очередном, втором по счету, дежурстве. Ехать не хотелось совершенно, но выбора у меня не было. Нарушу решение совета, и Пожарский съест меня живьем. Обломается, конечно, но нервы мне все равно помотает знатно. Так что я быстро собрался и поехал в гильдию. У входа меня уже ждала вся отмороженная команда в лице усатого, деда и очкарика. Рядом стояла припаркованная Люси. Видимо, дед все-таки решил выкатить ее из экстрима. «Что, ястреб, готов к приключениям?» Дед крепко пожал мне руку. «Да какая разница, готов я или нет, они меня все равно найдут», — хмыкнул я в ответ. Ответ настоящего искателя. Усатый улыбнулся, но, посмотрев в свой коммуникатор, помрачнел. «Короче, задачка у нас и в самом деле непростая. По сообщению оператора, полчаса назад поступил сигнал. Какая-то группа отбитых студентов пробралась в брешь, ну и нашла приключения себе на задницу. Да твою ж налево». Дед был на взводе. «Благородные снова идут в разнос, а нам снова за ними прибирать. И где справедливость? Там же, где и твои волосы». Очкарик хмыкнул, глядя на лысую голову деда. «Давно покинула этот мир». «Что?» Дед не сразу понял шутку. «Эй, ты совсем, что ли, обнаглел? Очкастый сейчас получишь». Он комично попытался поймать очкарика. Тот, смеясь, увернулся. «Ну чисто дети. Так и не скажешь, что суровые мужики, готовящиеся к смертельно опасной миссии. Это напомнило мне мой орден. Следопыты к смерти и опасности относились так же. Никогда о них не забывали, но очень любили пошутить. Усатый быстро навел порядок, вломив обоим. А затем мы, собрав необходимое, погрузились в люси и помчались к бреши. В пути усатый разглядывал черепаха. В отличие от деда и очкарика, он его видел в первый раз. И малыш явно запал ему в душу. Суровый командир улыбался и по доброте душевной скормил ему два энергокристалла. Когда мы приехали, то времени терять не стали и сразу нырнули в воронку. В этой бреши мне бывать не доводилось. Мы оказались на небольшой возвышенности, так что я сумел ее разглядеть. По сути, это был лес, заросший довольно жуткими на вид растениями и деревьями. Все они были огромными, какими-то изломанными, а по стволам и веткам тянулись черные подрагивающие жилы. Черепаха у моих ног поежился. Ему здесь явно не нравилось. «Не переживай, малый, мне тут тоже не по себе», — шепнул я ему. «Жуткое местечко». Дед уверенно шагнул вперед. «Сейчас быстро все зарешаем и рванем дома». Он не договорил и рухнул на землю. «Дед, ты чего?» Очкарик кинулся к нему, но тоже свалился. Усатый огляделся. «Ястреб, не дыши», — крикнул он мне. «Мне это можно было не говорить. Я уже успел заметить, как к нам тянется облако какого-то газа». Дед и очкарик его вдохнули и тут же потеряли сознание. Источник газа я определил сразу. Им оказался растущий в нескольких метрах от нас куст. Обычным зрением это было не разглядеть, но дар следопыта подсказывал, что этот газ тянулся именно от него. Выдумывать я ничего не стал и одной огненной техникой превратил куст в угольки. Будь это брешь, неладно. Усатый выругался себе под нос и присел на корточки около деда и очкарика. Ведь знали же оба, что здесь так бывает. Но нет, расслабились. Теперь не скоро очнутся. Не беда. Бери их и неси обратно на землю. Я быстро составил план действий. Только не говори, что собрался идти один. Усатому моя идея не понравилась. А выбора нет. Если собирать новый отряд, то уйдет время. Ты же нужен парням. Я усмехнулся. К тому же сам знаешь, ничего со мной не случится. Усатый вздохнул. Знаю, ястреб. Есть в тебе что-то ненормальное. Ты в брешах как по дому гуляешь. Пока не как по дому. Скорее как в гостях. Но чувствую себя комфортно. В этом ты прав. Я помог усатому вынести спящих деда и очкарика в воронку. А затем вернулся и продолжил идти. Где находится цель? Я знал благодаря маячку. Брешь оказалась несложная. Растения на движение почти не реагировали, только иногда наугад стреляя колючками или выпуская облако газа. Если идти тихо и не паниковать, то проблем не возникнет. Я легко преодолел половину бреши и вышел на поляну, освещенную неизвестно откуда взявшимся солнечным светом. И вот тут начались сюрпризы. Вместо группы студентов здесь оказался всего один человек. И я этого человека знал. «Ой, Максим, так приятно тебя видеть. Не могу сказать то же самое про тебя. И вообще, у меня есть вопрос. Какого Василиска здесь происходит?» Глава 22. На полянке, удобно устроившись на мягком пледе, восседала Милана, та самая спасенная из экстрима аристократка, которая не отходила от меня ни на шаг, и выглядела очень специфически. На ней было откровенное платье с огромным вырезом. Волосы собраны в какую-то сложную конструкцию, на лице несколько слоев макияжа. Ну и, разумеется, от нее за 300 метров несло феромонами. Не удивлюсь, если она использовала целый флакон. «Какого дракона ты тут делаешь? Ой, Максим, не надо кричать». Милана легла на бок, выгодно демонстрируя выдающиеся прелести. Просто девушке понравился парень, и она решила устроить романтическое свидание. Я ударил ладонью по лбу так сильно, что раздался треск. «Романтическое свидание в бреши? Ты вообще нормальная?» Девушка недовольно надула губки. «Конечно, нормальная. И почему все время об этом спрашивают?» Насчет ее нормальности я был готов поспорить. Эта княжна с самой первой встречи показалась мне странной. После того, как я вытащил ее из засады монстров, она не отступала от меня ни на шаг. Но я все равно не ожидал, что она будет меня преследовать. «Как ты сюда пробралась?» Использовал родовой маскирующий артефакт. Она показала мне висящий на цепочке амулет. Достаточно сильный. Дежурные у воронки отвлеклись, и я переместилась сюда. Мне говорили, что здесь очень красивая полянка, и я хотела устроить для нас с тобой небольшой пикник. Рядом с ней стояла корзинка для пикника, на тарелках возвышалась целая гора еды, фрукты, бутерброды, закуски, шампанское в ведерке, а девчонка и в самом деле подготовилась. Так, допустим, А как ты прошла через лес, Максим? Ну ты что, это же совсем не сложно. Она рассмеялась. Я почитала инструкции. Если не издавать громких звуков, то эта брешь совсем не опасна. Здесь иногда бывают газовые облака. Но я задерживала дыхание. Я покачал головой. Эта сумасшедшая княжна прошла по бреши среднего уровня опасности без единой царапины. При полном отсутствии подготовки и хоть какого-то оружия. Вот это я и называю везением. А как ты догадалась, что к тебе приду именно я? В гильдии есть график дежурств. Милана продолжала улыбаться. Я просто заплатила знакомому в гильдии и посмотрела, когда тебя вызовут. Ну и попросила сообщить, что в ловушку попала целая группа, чтобы вы поторопились. И вообще, Максим, ты задаешь очень скучные вопросы. Предлагаю не тратить время и выпить. Она вытащила из ведерка бутылку шампанского и протянула мне. Я не собирался ее открывать, только пить в ее компании не хватало. Нет, девушка она симпатичная. Все, как говорится, при ней. Но она не в моем вкусе. Да и ее поведение настораживает. Не люблю маньяков. Сам такой. Зато в чем я себе не отказал, так это в бутербродах. Взял целую упаковку и сразу съел. Все-таки запасы энергии сами себя не восполнит. Черепах подошел к Милане. Принюхался и раздраженно чихнул. Какой милый песик. Княжна отшатнулась от моего питомца и презрительно наморщила нос. Что это с ним? Просто ему не нравится запах феромонов. А еще у него аллергия на попытки меня обмануть. Максим, ну разве это обман? Это всего лишь попытка одинокой девушки завязать знакомство. Она попыталась самостоятельно открыть бутылку шампанского и зачем-то ее встряхнула. Пробка вылетела с громким хлопком. Достаточно громким для того, чтобы спокойный лес вокруг тут же пришел в движение. Деревья вдруг начали двигаться. Из стволов прорезались лапы, и они, переваливаясь сбоку на бок, пошагали на нас. Что там она говорила? Достаточно соблюдать тишину, и с тобой в бреше ничего не случится. Она только что сама нарушила это правило. Ой, Максим, а что происходит? Милана заморгала. Наверное, я все-таки вдохнула газ. Мне кажется, что деревья двигаются. Раздери тебя, Василиск, тебе не кажется? Первым моим желанием было бросить ее здесь. Хотела прогуляться по бреши, ну так пусть получит удовольствие в полном объеме. Я уже собирался уйти, когда поймал ее взгляд. Ох уж эти глаза беспомощного котенка. Так и быть, спасаю в последний раз. Вляпаешься снова, выбираться будешь сама. Это понятно. Конечно, Максим, улыбаясь от уха до уха, кивнула она. Я огляделся, оценивая ситуацию. Теперь, приглядевшись, я понял, что весь этот лес, по большому счету, был одним большим обманом. Никакие это были не деревья. Да, у них кора, листья, корни и все прочее. Вот только по своей сути они были самыми обычными монстрами, а весь их облик – всего лишь маскировка. За несколько секунд монстры умудрились отрастить по несколько когтистых конечностей. У некоторых из-под крон торчали длинные и острые клыки, не отставали от них и кусты. Они на глазах разрослись, и теперь в нас метилось множество шипов. Движение я успел уловить в последнее мгновение. Вниз. Милана замешкалась, и я сбил ее подножкой. Девушка рухнула, приземлившись ровно на меня. Прямо над нашими головами просвистело несколько десятков шипов. Это кусты вдарили по нам мощным залпом. Меткостью они не отличались, но несколько шипов в нас все равно попали. Я отразил их при помощи воздушного щита. Не успей я вовремя среагировать, и мы с Миланой сейчас выглядели бы как подушки для иголок. Но княжна, кажется, не поняла, что только что была на волоске от гибели. Происходящее она воспринимала как романтическую прогулку. «Максим, ты такой дерзкий, но есть и более простые способы соблазнить девушку». Руки княжны поползли туда, куда не следует. В обычной ситуации я бы от такого, возможно, не отказался. Но все-таки жить я люблю куда больше, чем плотские удовольствия. Я оттолкнул девушку, не слушая ее возмущения, оценил обстановку. Эти монстры – опасные противники. Мало того, что их было много, и мы оказались фактически в окружении, так они к тому же были огромными. Придется как следует поработать. Я призвал стихию огня и ударил по первому ряду атакующих. Одним из преимуществ этих чудовищ были их тела, не из плоти и крови, а из усиленной магии древесины. Этим я и воспользовался. Огонь весело заплясал, перескакивая с одного монстра на другого. Все-таки дерево – великолепное топливо. Всего какие-то полминуты, и лес вокруг нас пылал. Да, окружить себя огнем – тактика не самая разумная. Но зато теперь эти твари спасали свою жизнь, а нас с Миланой они даже не думали. Этим нужно было пользоваться. А ну бегом. Схватив княжну за руку, я побежал к выходу. Проход был узким, монстры окружали со всех сторон. Но если двигаться быстро, то шанс есть. Двигаться быстро Милана не могла при всем движении. Формы у нее были роскошные, но со спортом она явно не дружила и двигалась со скоростью перепившей каракатицы. Одышка у нее появилась уже секунде на пятой, а затем она громко вскрикнула. «Ой, Максим, кто-то трогает меня за ногу». Я оглянулся. Один из кустов умудрился схватить ее ногу тонким, но длинным отростком. И сейчас изо всей силы тянул княжну к себе. Если попытаюсь ее удержать, то бедолагу просто разорвет на две половинки. Долго я не думал. Выхватил усиленные кинжалы и одним ударом обрубил отросток. Чтобы ситуация не повторилась, добавил огню мощности. А затем, прикрыв нас щитом, подхватил Милану на руки. «Ох, Максим, я даже не могла на такое рассчитывать», — возбужденно прошептала она. «И не рассчитывай». Я бросился вперед. Со стороны забег, наверное, выглядел любопытно. Худой паренек мчится по горящей бреши, неся на руках сексуально озабоченную княжну, а вокруг беснуются монстры. Пока бежал, меня несколько раз сбили с ног и как минимум трижды вдарили залпом из шипов. Я усилил щит драконьей энергии и почти ничего не заметил. У Миланы же, как выяснилось, напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Огня и монстров она как будто не замечала и продолжала болтать, как ни в чем не бывало. И когда он пришел ко мне свататься, я посмотрела ему в глаза и сказала: «У меня есть жених». Он побледнел и схватился за меч, а я ему только рассмеялась в глаза. «Ну и что, что мы сосватаны? Я его женой быть не собираюсь. У меня совсем другие планы». Планы у нее, разумеется, были связаны со мной. Она уже начала рассуждать о нашей с ней совместной жизни, когда я надавил на нее взглядом. Княжна наконец-то замолчала, и я смог закончить свой сумасшедший забег в абсолютной тишине. Когда я уже был близок к выходу, из воронки появился весь мой отмороженный отряд. Усатый успел привести деда и очкарика в сознание в кратчайшие сроки. «Ну и устроил ты тут жару». Дед оглядел пылающую брешь уважительным взглядом. «Так с этими тварями и надо». «Ага, на, держи». Я перебросил возмущенную княжну ему на руки. «Максим, а где остальные?» Усатый ни на секунду не забывал про работу. «Тут же должна быть целая группа». «Нет никаких остальных, только эта поехавшая». Я достал кинжал и повернулся к пылающему лесу. «Ты что, снова туда?» Усатый не поверил собственным глазам. «Все верно, не люблю уходить без хорошей драки. Обычно в брешах я не завожусь, но эти деревянные твари сумели вывести меня из себя. Я пробежал по всей бреши, словно сумасшедший заяц, даже не успев никому толком навалять. Для меня это было едва ли не оскорбление, и я собирался сполна отыграться. Огонь уже практически потух, когда мы с кровожадно верещащим черепахом накинулись на расслабившихся монстров. Мелочиться я не стал, жег огнем, палил во все стороны энергией и боевыми техниками. Не забывал и про кинжалы. Обыкновенное оружие против этих деревяшек было бесполезно, но мои усиленные субстанции из бреши клинки справлялись со своей задачей на ура. Они легко, словно масло, резали древесные тела. Буквально один удар по касательной, и монстры разлетались на щепки. Что ни говори, а с этими кинжалами я здорово придумал. Черепах направил мне недовольный ментальный импульс. «Прошу прощения, мы придумали». Ответ моего питомца устроил. Трепать чудовищ ему нравилось. Он наконец-то получил возможность как следует разгуляться, и сейчас истреблял монстров с огромным удовольствием. Кажется, я впервые видел его по-настоящему счастливым. Сначала усатый пытался мне помогать, но он быстро понял, что не тянет наш с черепахом темп, так что он оставил нас одних. «Ястреб, заканчивай здесь и возвращайся. Будет сделано, командир». Я шутливо отдал ему честь. Долго бой не продлился. Монстры были сильными, но медленными. Мы с черепахом прошлись по ним катком, оставив за собой только выжженную землю. Когда я огляделся, то понял, что мы вдвоем вычистили всю брешь от начала до конца. Да здесь просто не осталось ни единой твари, способной нам угрожать. «Что-то мы с тобой разошлись. Пойдем отсюда». Перед тем, как выбраться, я внимательно огляделся. Инстинкт следопыта подсказал, где здесь спрятаны реликвии, и я неплохо наполнил ими свой рюкзак. После этого мы с черепахом нырнули в воронку и переместились на землю. Пока мы отсутствовали, усатый успел развить здесь бурную деятельность. «Ну и как ты, чудо ты косоглазое, ее пропустил?» — нависал он над дежурным по бреши. «Ты зачем здесь поставлен, чтобы не давать каждому встречному кидаться в воронки? А у тебя тут люди гуляют по брешам, как по бульвару». Так она же артефактом фамильным воспользовалась. Я и не заметил. Молодой паренек оправдывался как мог, а должен был заметить. «Это твоя работа. А что это вы мне выговариваете? Вы вообще кто?» Паренек все-таки решил защищаться до конца. «Вы работаете на срочных вызовах. Вот и работайте себе дальше. Мной вы права командовать не имеете. Права не имеем, сейчас я тебе наши права покажу». Дед взревел и обрушил ему на голову тяжелый кулак. Пацан зашатался и устоял только чудом. «Дед, ну что ты вечно сразу кулаками машешь?» К нему подскочил очкарик. «Давай-ка лучше шлифанем его ментальной техникой. Я сейчас ему так мозги прочищу, что вмиг все желание выеживаться пропадет». Я и в самом деле почувствовал, как очкарик плетет ментальные чары. Вот уж точно, эта отмороженная команда оправдывает свою репутацию. «Очкарик, успокойся». Я подошел к ним. «Дежурный уже все понял, и претензий к вам не имеет. Ведь так, голос я не использовал, да это и не требовалось». Паренек все понял верно. Все-таки удар деда знатно прочистил ему мозги. «Так, ваше благородие, в самом деле виноват, вы только не серчайте, извинения приняты». Я отвернулся от дежурного и покосился на сидящую в углу Милану. Бой с монстрами немного охладил ее пыл, но, поймав мой взгляд, она тут же начала улыбаться и заняла наиболее выгодную позу, чтобы я увидел все ее прелести. Можно подумать, что я их раньше не разглядел. «Вечер всем добрый». К воронке подошел какой-то разодетый франт с огромными усами и лысой головой. «Хотя для вас он таким не будет, это я гарантирую». «Да из чего это такая уверенность?» Дед многозначительно хрустнул костяшками пальцев. Ему не терпелось броситься в драку. «Я, Павел Ефимович Шут, представитель рода Шуваловых, к которому, собственно, и принадлежит госпожа Милана. Он поклонился княжне, и я здесь для того, чтобы урегулировать возникший вопрос». «Ух ты, вот это была неожиданность. Я уже знал, что Милана – княжна, и, судя по поведению, из влиятельного рода. Но я все-таки не ожидал, что ее род окажется настолько влиятельным. Шуваловы считались одной из самых богатых и древних семей империи, как минимум наравне с Меньшовыми. По знатности они были буквально в паре шагов от императорского рода. Энда, а по виду и не скажешь, что у этой странненькой Миланы такая семейка. Иметь Шуваловых в качестве врагов было ночным кошмаром каждого жителя империи. Но обо всем этом, кажется, подумал только я, потому что дед и усатый переглянулись, и оба одновременно рассмеялись. «Шут, значит, ну и фамилия». Прямо в точку. Дед хотел еще пошутить, но не успел. Я почувствовал магические колебания, и в него прилетела мощнейшая ментальная техника. Дед на глазах побелел, его кулаки сами собой опустились. В считанные мгновения он оказался во власти этого шута. Очкарик, знаток ментальной магии, попытался помочь другу. С навыками у него все было в порядке, но вот природная сила подкачала. Разрушить технику он не сумел. Шут зыркнул на него глазами, и тот тоже застыл, не в силах пошевелиться. «Я же сказал, что я здесь, чтобы урегулировать вопрос». Шут усмехался. Ему нравилось издеваться над теми, кто был слабее него. «Вы не захотели это сделать, так что будем разговаривать по-плохому». Он попытался перекинуть ментальную технику и на нас с усатым. Но я, разумеется, хорошенько его обломал, использовав драконью энергию, поставил мощный щит, ну а затем потянул за энергетический поток и направил его обратно в шута. Сделано все было быстро и гладко. Умелым магом я пока стать не успел, но многим фишкам одаренных все-таки научился. Ментальная техника шута разлетелась на осколки. Сам он отшатнулся, как будто случайно коснулся раскаленной сковороды. Пока он не опомнился, я шагнул к нему. Немного ужаса, и он был готов ловить каждое мое слово. «Ну так что ты там собирался урегулировать? Мои работодатели очень недовольны тем, что госпожа Милана уже дважды сбегала в бреши», – пробормотал он. «Ну и правильно, бреши детям не игрушка, только мы тут при чем? Вообще-то это недоработка родителей и службы безопасности рода. Сами должны следить, куда там пропала ваша сбежавшая княжна. То есть вы все будете отрицать? Все-таки кое-какие силы у шута были. Даже под воздействием ужаса он сохранял самоконтроль. Что именно отрицать? То, что именно вы заставили госпожу Милану сбежать». Я все же не сдержался и увеличил давление ментальной техники. Шут зашатался. Ему стоило большого труда не упасть. «Что за бред ты несешь? Госпожа Милана сама нам об этом сказала». Я повернулся к княжне. там сделала вид, что не замечает моего взгляда. Она же реально сумасшедшая, может придумать что угодно. Так, хватай свою княжну, и чтобы я больше ни тебя, ни ее даже рядом не видел. Рыкнул я на шута. Это понятно. Он сопротивлялся моей воле как мог. Сильный маг, ничего не скажешь. Но я все-таки его продавил. Я понял вас, ваше благородие. Он повернулся к княжне. Госпожа Милана, прошу проследовать за мной. Нас ожидает кортеж. Не хочу никуда ехать. Она капризно надула губки. Это приказ вашего отца, твердо сообщил шут. На девушку это произвело мгновенный эффект. Она вскочила на ноги и послушно пошла за шутом. В дверях обернулась и послала мне воздушный поцелуй. Ястреб, у тебя с этой фифой, что, реально что-то есть? Уставился на меня дед. Есть. Головная боль и изжога в животе. Кстати, насчет живота. Я тут прихватил перекусить. В бреши я и в самом деле не растерялся. Когда нас атаковали монстры, схватил с пледа для пикника все вкусности и запихал их в рюкзак. И сейчас достал фрукты, пирожные и бутерброды под удивленные взгляды товарищей. Конечно, я мог захомячить все это в тайне, никто бы и не узнал. Но все-таки совместная трапеза укрепляет отношения в коллективе. Да и парни тоже рисковали своими жизнями в бреши, так что заслужили. Вчетвером мы уселись около воронки и начали с удовольствием поглощать еду. Еще больше они удивились, когда я вытащил бутылку шампанского. Я настолько хозяйственный, что не забыл даже про нее, и при этом не пролил ни единой капли. А во, какая бутылочка! Очкарик разглядывал этикетку с видом знатока. Такая стоит 50 тысяч за бутылку. Щедрый ты, однако, парень, ястреб. Ну так для хороших людей ничего не жалко, хмыкнул я. Про цену бутылки я, разумеется, был не в курсе. Да даже если бы знал, все равно бы поделился. Отличные отношения в коллективе – залог успеха любого следопыта. Кстати, ястреб, усатый заговорил шепотом, чтобы его слышал только я. У тебя, говорят, какой-то конфликт с графом Истоминым, верно, верно. Я насторожился. Тому, что поползли слухи, не удивился, это должно было произойти. А что, да я вчера списки брешей посмотрел. Усатый пожал плечами. Сын графа Истомин-младший, оказывается, по брешам ходит. Не как искатель, лицензии у него нет, а так, для собственного удовольствия. Это меня не удивило. Мы с младшим Истомились впервые встретились в бреши. Так что логично, что он продолжает туда ходить. Ну опускают его туда наверняка благодаря связям отца. И какой реакции ты от меня ждешь? Прямо спросил я усатого. Хочу быть уверен, что если мы его встретим, то ты его не зарубишь и выполнишь свою работу. А ты что, знаешь, где его найти? Ладонь сама собой сжала кинжал. Нет, ястреб, я так, теоретически. Просто хочу знать, что от тебя ожидать. Что ожидать? Я усмехнулся. Ты же меня знаешь, чего угодно. Больше усатый меня ни о чем не спрашивал. Понял, что отвечать я не намерен. Пировали мы недолго. Все наши коммуникаторы одновременно пиликнули. Я взглянул на краткое описание миссии. Ничего особенного. Снова группа искателей, попавших в ловушку монстров. Вот только брешь была мне незнакома. Эх, поесть нормально не дадут, недовольно пробурчал дед. Да еще и брешь поганая, не самая лучшая, согласился с ним усатый. Но делать нечего, это наша работа. Обед был почти завершен. Мы доели остатки, приговорили бутылку и начали собираться. Через 10 минут Люси остановилась у нужной нам воронки. Она располагалась в одном из центральных районов города. Что необычно, вокруг нее был установлен защитный магический купол. С таким мне сталкиваться еще не доводилось. «Что это?» – спросил я очкарика. «А, так ты во вспышке еще не бывал?» – он улыбнулся. «Ну ничего, быстро поймешь». Тут воронка задрожала, и из нее вырвалась длинная синяя молния. Она ударила в защитный купол и рассыпалась на сотни мелких искр. Я присвистнул. Брешь, из которой вырываются молнии. Это что-то новенькое. С брешами, энергия которых могла нанести вред на земле, я еще не сталкивался. Так только интереснее. Времени на обдумывание мы не тратили и, преодолев заградительный пост, прямо на Люси, въехали в воронку. Внешне брешь оказалась самой обыкновенной. Выжженная пустыня, несколько невысоких гор, кое-где видны чахлые деревья и короткая желтая трава. Ничего особенного, видел и полюбопытнее. А вот что действительно привлекало внимание, так это бьющие с неба молнии. И это не фигура речи. Молнии колотили в землю с интервалом секунд в 10. Причем каждый раз в новом месте. Мощность у них была весьма приличная. Во всяком случае, земля в местах удара заметно почернела, а там, где молнии ударяли особенно часто, образовались небольшие ямы. Сидящего за рулем Люси деда это, кажется, нисколько не смущало. Он гнал вперед на бешеной скорости, даже не пытаясь отследить направление молний. «Дед, ты бы поаккуратнее». Усатому от такого вождения явно было некомфортно, а то ведь поджаримся. Ничего подобного. Очкарик бросил на него снисходительный взгляд. «Я еще несколько дней назад поставил на Люси специальный артефакт, так что все будет в порядке». Очкарик не ошибся. «Мы несколько раз оказывались в опасности, но каждый раз молнии от нас как будто отскакивали. Были здесь и другие сюрпризы. Я заметил оставленные на песке следы лап, длинные, вытянутые, с острыми когтями. Оставившие их монстры явно отличались приличными размерами. Заметил я и их жертв. На песке лежали два разодранных тела, кровь не успела застыть. А значит, это были двое участников того отряда, за которым мы сюда и прибыли. Да, не повезло ребятам. Я сверился с координатами. Брешь была среднего размера. Нужная точка располагалась совсем недалеко. Пропавший отряд я заметил сразу. Он состоял из 5 искателей. Судя по рангам и грамотным действиям, парни далеко не новички. Вот только им не повезло. Они стояли на небольшой возвышенности, и молнии вокруг них били не переставая. Причем в саму возвышенность они не попадали. Настоящая аномальная зона. Что еще хуже, они были окружены монстрами. Вытянутые тела, покрытые чешуей, гибкие сильные хвосты, вытянутые змеиные морды и раздвоенные языки. Таких тварей мне видеть еще не доводилось. Чудовища приличного уровня. Они стояли за пределами досягаемости молний. Если искатели захотят выбраться, то сначала им придется пробиваться через молнии. А если это сработает, то через готовых к атаке монстров. Ох, не повезло ребятам. Усатый тяжело вздохнул. Молнии, да еще и монстры. И как их спасать? Дед и очкарик задумчиво посмотрели на него. Судя по всему, идей у них не было. Зато они были у меня. Дед, а ну-ка подбрось меня. Ну, например, вон туда. Я указал на точку примерно метрах в 50. Зачем? Дед подозрительно на меня посмотрел. Увидишь. Дед поворчал, но просьбу выполнил. Мы отъехали в сторону, и я использовал особый навык следопыта под названием «Манок». Эту технику я на земле использовал всего пару раз. Принцип у нее был простой. Следопыт выбирал место в пространстве и своей силой делал ее точкой притяжения. Все существа в округе начинали стягиваться туда против своей воли. Также я поступил и с этой точкой. Только призывать всех монстров с бреши не стал, направив действие манка только на тех тварей, что нарезали круги вокруг искателей. «Ну а теперь гони отсюда!» — крикнул я деду. Повторять ему было не нужно. Он ударил по педали газа, и мы помчались прочь. Манок начал действовать. Монстры вздрогнули и всей толпой бросились к нему. В одно мгновение вокруг искателей никого не осталось. Проблема была только одна – молнии. Защитные артефакты против них не помогали. А предсказать, куда ударит очередная молния, обычный человек не мог. Но для дара следопыта в этом не было ничего сложного. «Так, слушайте меня», – произнес я, вставая в паре метров от аномальной зоны. «Вот ты, высокий. Молния ударит через 7 секунд. Если рванешь вперед, то как раз успеешь вовремя». Им понадобилось время, чтобы понять, я и в самом деле могу предсказывать, когда и куда ударит молния. Как только они это осознали, то прислушались и спустя несколько минут оказались на свободе. «Вот уж не думал, что ты, ястреб, настоящий провидец». Усатый задумчиво покрутил ус. На самом деле никаким предвидением это, разумеется, не было. Обостренные чувства следопыта и банальная внимательность. Но со стороны наверняка кажется настоящим чудом. Вы нас спасли. Командир отряда, крепкий мужик средних лет, пожал нам руки. Без вас бы точно не выбрались. И чего вас вообще сюда понесло? Проворчал вечно недовольный дед. Нас нанял молодой граф. Он сам не искатель, но договорился с гильдией о временном посещении. Очень уж любит гулять по брешам. Это его тело мы видели в пустыне? Нет, это наши ребята. Искатель помрачнел, а граф попал в аномалию вместе с нами. А потом у него не выдержали нервишки, и он побежал. Из молнии вырвался, но вряд ли далеко ушел. Я активировал сенсорные способности и очень сильно удивился. Оказалось, что в этой бреше была дверь. Редкое явление. Давненько их не встречал. А еще, как ни странно, но в нескольких метрах от нас и в самом деле был человек, вполне себе живой. Странно, но его запах показался мне знакомым. «Оставайтесь здесь, я быстро». «Ты что, собрался идти один?» — возмутился усатый. Снова. Ага, на машине там неудобно, привлечем внимание монстров, а на второй манок у меня не хватит сил, так что лучше пешком. Перехватив кинжалы, я побежал вперед. Как и ожидалось, за небольшой горой обнаружилась дверь, такая же, как и все остальные, она стояла посреди пустыни. Был здесь и человек в накинутом на голову капюшоне, он брел по пустыне, то и дело оглядываясь. Вокруг него темными тенями скользили монстры. Они знали, что человек их видит, но нападать не спешили. Они над ним натурально издевались и просто наслаждались его страхом. Человек брел, спотыкался, плакал и ругался. Он был в отчаянии, и я его знал. Граф Истомин, но не старший, а младший. Тот самый мальчишка, из-за которого у меня было столько неприятностей. Только усатый о нем вспомнил. Вот и не верь после этого в совпадение. «Следопыт, что ты собираешься делать?» – спросил меня Кыш. «Неужели не попытаешься спасти?» «Даже не подумаю». Монстрам как раз надоело ждать, и они бросились в атаку. В считанные мгновения, и младший Истомин оказался на земле. Твари рвали его плоть. Он поднял глаза и посмотрел прямо на меня. На его лице появился ужас. Я усмехнулся. Последнее, что он увидит перед смертью, это мое лицо. Иронично. Сопротивляться у него не было ни сил, ни воли. Так что обед для монстров оказался коротким. Все случилось так быстро, что помочь ему никто бы не смог. По большому счету, делать мне здесь было нечего. Миссия выполнена. Кого могли спасти, уже спасли. Можно возвращаться на землю. Ко мне подошел черепах и направил мысленный импульс. У питомца была идея, и он спешил поделиться ей со мной. Я задумался. Уверен, черепах кивнул. Что ж, можно попробовать. Я пошагал к монстрам. Они почуяли меня и попытались атаковать. Их было немного, так что я сумел отпугнуть их банальным ужасом. Подойдя к мертвому телу Истомина, я присел перед ним на колени. Передо мной была разлита его кровь. Я использовал дар следопыта, применил магию поиска и потянулся к ней. Кровь – особое вещество. В ней содержится магия и воспоминания. А еще она может указать путь. Черепах оказался прав. Стоило мне коснуться крови, как мне все тут же стало понятно. Я встал на ноги и направился к двери. Проколол ладони и шагнул внутрь. Оказавшись в темном коридоре, я уверенно пошел вперед. Кровь младшего Истомина была ключом, тем самым толчком, которого мне не хватало. Он был членом рода, и его кровь была связана с родовым поместьем древней магии. Все, что требовалось, это слушать зов крови. Он должен привести меня к цели. Я оказался прав. Нужная дверь возникла передо мной. Я сделал шаг и оказался в поместье Истоминых. Всего в паре шагов от входа в дом. На губах появилась усмешка. Вот и все. Теперь глава рода Истоминых у меня в руках. Настало время мести.